хороший. Для нас он нехороший. Добрых полчаса я их убеждал, умолял, уговаривал. Они были очень вежливы, но непреклонны. Лекарство годится для белых, а на черных оно не подействует. В этом они были убеждены и твердо стояли на своем. Каких только доводов я не придумывал, пытаясь их переубедить, но тщетно. Под конец, безмерно разозлившись от того, что мой хитрый план не сработал, я отпустил охотников и отправился обедать. Вечером с бутылкой джина явился Фон в сопровождении 5 членов совета. Полчаса мы просидели на залитой лунным светом веранде и бессвязно болтали о всякой всячине. Потом Фон пододвинул свой стул поближе к моему, наклонился ко мне, и неизменная широкая подкупающая улыбка осветила его лицо. «Один человек сказать мне, ты поймать Ке Фонг Гу», — сказал Фон. «Этот человек сказать мне, правда?» «Да, верно», — кивнул я. «Очень хорошая добыча, это ящерица». «Этот человек сказать, ты поймать Ке Фонг Гу голой рукой», — продолжал Фон. — «Я думать, этот человек сказать неправда, а? Этот добыча, Ке Фонг Гу, он очень опасный. Его нельзя брать голой рука, а? Он тебя убить один раз, разве не так?» «Нет, этот человек сказал тебе правду», — решительно возразил я. «Я держал ящерицу голой рукой». Услышав мой ответ, члены совета шумно перевели дух, а Фон откинулся на спинку стула и смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «И когда ты его поймать, что он делать?» — спросил Фон после долгого молчания. «Она меня укусила». Фон и его советники дружно ахнули. «Она меня укусила вот сюда», — сказал я и вытянул руку. А Фон отшатнулся, точно я наставил на него ружье. Он и его советники оглядели мою руку с безопасного расстояния и оживленно о чем-то поговорили. «Почему ты не умереть?» — спросил потом Фон. «Умереть?» — нахмурился. «А почему я должен был умереть?» «Да ведь этот добыча опасный!» — в волнении сказал Фон. «Он очень много сильно кусаться. Если его схватить, черный человек, он один раз умереть». «Почему ты никогда не умереть, друг мой?» «Ну, у меня от этого есть особенное лекарство», — небрежно бросил я. И снова все присутствующие дружно ахнули. «Этот лекарство европейский?» — спросил Фон. «Да. Хочешь, я тебе его покажу?» «Да, да, отлично!» — вскричал Фон. Все молча ждали, а я пошел в комнату и принес свою аптечку. Потом вытащил из ящичка пакет борной кислоты в порошке и высыпал щепотку себе на ладонь. Все жадно вытянули шеи, стараясь получше разглядеть чудодейственное лекарство. Я налил в стакан воды, размешал в ней порошок и натер раствором ладони. «Вот и все», — сказал я и развел руками, как заправский фокусник. «Теперь Ке Фонг Гу не сможет меня убить». После этого я подошел к клетке с ящерицей, открыл дверцу и обернулся к своим гостям, держа в руках животное. Раздался шелест одеяний, и все члены совета, теснясь и толкаясь точно стадо перепуганных овец, кинулись в другой конец веранды. Фон не шелохнулся в своем кресле, но когда он увидел, что я направляюсь к нему, на лице его отразились страх и отвращение. Я остановился перед его креслом.